В ее эмоциях были веселье, оттенки азарта и предвкушения, что, впрочем, мало чем отличались от аналогичных чувств Айвилла и Линвель, что месяц не видели домашней еды и вина, а потому жаждали к ним побыстрее приобщиться. Ну, мы и приобщились. Сначала к одной кружке, потом ко второй, а потом... Мои остроухие красавицы осоловело поморгали зелеными глазками и едва ли не лицами в салат рухнули. Какого, начал было я, но, как я и думала, ты устойчив к ядам и алкоголю. Не беспокойся, они просто спят, поднялась со своего места аристократка. Что происходит? Напрягся я, ибо до какого черта, она просто взяла и траванула моих спутниц, вернее, накачала их снотворным. О, ничего такого, ухмылка на губах женщины стала совсем нехорошей. Просто я тоже хочу получить свою премию и как следует повеселиться, празднуя возвращение, а они явно будут мешать. И это я вот не знаю, как ее после такого называть, просто обошла стол, уселась ко мне на колени и впилась губами в резком поцелуе. Вот же отбитая, у меня других слов нет. Не будь я в некотором оху удивлении от такого маневра и не чувствую от нее ни грамма враждебности или негатива, мог ведь и голову оторвать. «Ты ненормальная», — выдохнул я. Когда она оторвалась от моих губ, сложные ситуации требуют нестандартных решений. Я хочу как следует отдохнуть и повеселиться, а твои подружки, даже если бы не возражали, все равно могли помешать. А теперь перестань уже изображать из себя приличного мальчика и оцени мои сиськи не только голодным взглядом. Ну ты и, или ты сейчас мне заявишь, что не пялился на меня в ночнушке и вот тут, она поерзала, в меня упирается рукоять твоего кинжала, ну держись. Мои руки легли на вырез платья волшебницы и грубо стянули ткань вниз, открывая вид на ее выдающиеся мягкие холмики. Ибо какого черта, если эта девица так желает быть трахнутой, что устроила настоящую диверсию со снотворным, то кто я такой, чтобы упираться? К тому же я знаю своих девочек, и они действительно бы не возражали касательно всего остального. Что же, отработаю с ними завтра, пока же требовалось как следует наказать одну взорвавшуюся особу. Да-да. Продолжай, довольно прокомментировала Лиззи тот факт, что мои ладони уже взвешивали ее верхнее богатство, оценивая их мягкость и полноту. Вскоре одна моя рука скользнула ниже, задирая ей подол и приступив к тщательному исследованию шелковистой кожи ног, в то время как к усилиям второй по изучению высокой груди присоединились мои губы. Сиськи Лиззи воистину были прекрасны, чуть ли не мгновенно заставив мое лицо утонуть в нежных объятиях, чему сама девушка только способствовала, обняв мою голову и требовательно вжимая в себя. Но она все же должна была получить наказание, а не послушную игрушку на ночь, так что не прошло и десятка секунд, как ее левый сосок был мной чуть прикушен, с замиранием на грани, когда он уже никуда не может деться, но еще не болит, и я принялся дразнить его вершинку кончиком языка, одновременно оглаживая и теребя второй пальцами правой руки. Мисс-археолог от такого задышала тяжелее и нетерпеливо заерзала, дополнительно возбуждая меня своей шикарной попкой. Разумеется, не было ни единого шанса на то, что это надолго останется без реакции, и вот я уже отрываюсь от сочных дынек красотки, чтобы поймать ее взгляд. «А ты вкусная», усмехаюсь, дыша прямо в ее губы и одновременно натирая все более мокрую полосочку ткани, нащупанную под подолом между ее ног. «Не останавливайся», требует она, подаваясь навстречу моим пальцам и запуская пальчики мне в волосы, чтобы попытаться вернуть мою голову к своей груди. Впрочем, когда я поймал ее губки в новом поцелуе, сходу применив давно и тщательно отработанную эльфийскую комбинацию, леди тоже ничуть не возражала. Равно и когда я подхватил ее на руки, поднялся со своего места и, вздернув на себя, наконец-то располагая руки на шикарной попке, с новой страстью продолжил поцелуй. Несколько шагов в конец комнаты, где располагалась кровать, и моя прекрасная ноша лежит подо мной, а я продолжаю исследовать ее ротик, отвлекаясь только для того, чтобы спуститься языком на шейку и плечи или поцеловать манящие груди, попутно ослабляя руками завязки на ее платье и корсете, постепенно стягивая раздражающие своим наличием куски ткани все ниже и ниже. Лиззи была совсем не против, страстно отвечая на каждое мое движение, а ее руки уже легли на мой пояс и пытались его расстегнуть, но сделать это в текущей позиции было довольно сложно, потому девушка могла лишь скользить кончиками пальцев по моему животу да теребить пряжку. «Давай же», нетерпеливо прошептала аристократка, приглашающе раздвигая стройные ножки, с которых даже не успела снять сапоги. В ответ я отбросил наконец-то развязанный корсет и одним движением стянул с нее платье, обнажая до того укрывавшиеся от моего взора бедра и низ плоского животика. Шелковое белье, оцениваю деталь гардероба леди, что была последним препятствием. Я подготовилась, раздраженно отозвалась она, а теперь переходи уже к делу, я начинаю мерзнуть. Оставлять такой вызов я не собирался, а потому быстро избавился от собственных штанов и, чуть сдвинув шелковую ткань, подхватил госпожу археолога под бедра, а затем резко потянул их на себя, сразу же погружаясь в девушку до упора. Довольный выдох, оказавшийся довольно узенькой, хоть и совсем не такой, как Линвелли Айвилл, красавица не успел сорваться с ее губ, как те были запечатаны новым поцелуем. Я же начал наращивать темп, по ходу дела исследуя руками уже ничем не прикрытое женское тело и на полную задействуя эмпатию, чтобы выяснить, как и где ей будет приятнее всего. Чужие волны наслаждения приятным эхом накатывали на мое собственное удовольствие от податливого и в то же время старательно сжимающего меня в нужные моменты нутра. С каждым толчком, что поймали идеальный для нее ритм, извивающаяся подо мной партнерша изливала на меня все больше жара и страсти, не стесняясь вскрикивать прямо мне в рот на особо приятных для себя моментах, а также дополнительно ласкать себя снизу, зарываться аккуратными пальчиками мне в волосы или стискивать собственную грудь. Впрочем, и на эльфийскую комбинацию она отвечала не менее старательно и охотно, пусть и далеко не так умело, как моя остроухая наставница в этом приеме. Словом, нет ничего удивительного, что уже через десяток минут аристократка вскрикнула особенно сладко и, задрожав всем телом, бурно финишировала, эмоциональным пиком увлекая за собой и меня. Хах, все еще переживая яркое послевкусие от разрядки, выдохнула женщина с закрытыми глазами, если бы я знала раньше имха, что из полудемонов такие шикарные любовники. У меня много регулярной практики, я тоже еще наслаждался последними моментами затухающего оргазма, а тот факт, что буквально в нескольких метрах от нас спали Айвилл и Линвель, только усиливал сладковатую дрожь удовольствия и дополнительно заводил, требуя сурово наказать виновницу сих отягчающих обстоятельств. Ох, знала бы я раньше, с нескрываемой ноткой сожаления об упущенных возможностях в голосе и чувствах потянулась на простынях Кембридж. «Ты говоришь так, словно мы уже закончили, моя усмешка не предвещала леди ничего хорошего, но ты усыпила моих девочек, а потому теперь будешь отдуваться за них обеих. Так ты не только со следопытши», начало была женщина, открыв глаза, но, аох, договорить ей не дали мои руки, вновь раздвинувшие ножки и потянувшие красотку на себя. Жаркая и мокрая лона вновь приняла меня разом на всю глубину, и, закинув ножки лизит себе на плечи, я возобновил ритмичные толчки, наслаждаясь тем, как судорожно и даже суетливо сжимается вокруг меня ее нутро. «Постой, дай я чуть приду в себя», — взмолилась аристократка, едва восстановив дыхание после такой неожиданности. «Об этом нужно было думать раньше». Я подхватил Лиззит за спину и буквально вздернул на себя, заставляя сидеть в воздухе спиной вниз. «А раз ты решила побыть плохой девочкой», — шлеп, моя ладонь звучно соприкоснулась с подтянутой попой любовницы. «Ойк», — вскрикнула она от неожиданности, — «то не ропщи», получая заслуженное наказание. И я вновь двинул тазом, входя в звучно хлюпнувшую щелочку волшебницы. «МММХ», — она попыталась издать возмущенный выдох, но проблема была в том, что ей вполне нравилось все то, что с ней сейчас происходило, так что наряду с этим самым выдохом она как могла сжимала меня внутри, еще и чуть-чуть выгнулась, закусывая губку, полностью доверяясь моим рукам и даже не помышляя о попытках вырваться. Разумеется, за подобную провокацию, ведь ее вид стал еще сексуальнее и притягательнее, ее тоже следовало наказать, а так как я уже полностью изучил все ее эрогенные зоны и слабые места, не стоило и сомневаться в том, что жертва пройдет все приготовленные для нее этапы воспитательных мер, ибо да, она лишила меня сладенького с моими девочками и должна это компенсировать. В итоге отдуваться госпоже Кембридж пришлось большую часть ночи. Под конец она окончательно сдалась и просто позволила делать с собой все, что я пожелаю, желал же я многого, и в разных позах, так что Лиззит успела и побывать прижатой к стене с закинутой мне на плечо ножкой, и постоять на четвереньках, и побыть наездницей, и быть взятой лежа лицом в подушку, и покататься на весу спиной ко мне. И короче, я шел в отрыв. Впрочем, девушка тоже кое-чего умела, а потому, когда уставали ее нижние губки, Она не отказывалась сделать мне приятно верхними, с применением язычка и шикарной груди. И все же, как бы ни была тренирована средневековая путешественница-археолог, она оставалась всего лишь человеком, пусть и из магического мира, на нее же насел неутомимый псионик, идеально чувствующий, как и в какой момент доставить ей максимальное наслаждение, так что, честно выдержав марафон до 3 утра, на очередном оргазме она просто отрубилась, провалившись в сон прямо из объятий послевкусия, чем, к слову, обломала меня с разрядкой, но я уже достаточно нырнул в глубины порока, чтобы решить, будто это не очень и важно, так что да, спящая Лиззи тоже была трахнута и наполнена, жуткая пошлость и грязь, если подумать, но она сама виновата, да и чего уж там, сиськи и задница у нее были просто шикарны, от женщины с таким экстерьером не в раз и отстанешь, тем более когда нет усталости. А вот дальше наступил сложный момент. Кембридж развалилась на единственной кровати и не только не собиралась, но и явно не могла никуда уйти до утра. Мои же девочки спали за столом, и это было не очень хорошо. В теории, их, конечно, можно было взять на ручки, снять новый номер и перенести туда, но, откровенно говоря, пытаться как-то скрыть случившееся я и не думал, а других причин начинать такую суету просто не было. Тем более мы даже не доели, а снятие нового номера нифига не скроет. В общем, прикинув все так и эдак, я решил действовать, исходя из парадигмы «будь что будет», после чего взялся подчищать за случившимся в номере развратом. Когда же со всем самым важным в плане чистоты было покончено, а помещение проветрено, я все-таки взял девчонок на руки и перенес на свободную часть кровати, где и избавил как от сапог, так и от не самой дышащей одежды. И как-то так в процессе получилось, что я тоже оказался на кровати и тоже не очень одетым, зато с руками на интересных местах милых девушек. Причем самое забавное в этом было то, что я не сделал ничего такого, что не являлось бы давно устоявшейся нормой в наших отношениях с Линвелли Айвил. Разве что третья обнаженная девушка в кровати из ряда выбивалась, да и то не сказал бы, что в наши отношения такой поворот событий как-то сильно не вписывался, иначе бы ничего у меня с Кембридж не было, я бы просто на это не пошел, ибо сиськи и попка-то у нее шикарны, но они на один раз, а мои девчата со мной на годы. Так или иначе, проснулись мои компаньонки только через пару часов и, оглядев диспозицию, включающую голую и повернутую к нам нижними богатствами Лиззит, быстро сложили 2 и 2, и пришли к одинаковому выводу. Вот же стерва, резко приняв сидячее положение, оповестила округу Линвель, глядя на задницу нашей недавней нанимательницы с непередаваемым выражением шока, негодования и капельки растерянности. Поверить не могу, она накачала нас снотворным, чтобы трахнуть Фобоса, присоединилась к ней и явилась глазами на пол лица. КХМ, мне стало чуть-чуть неловко. В смысле, по фактажу все было так, но вот дальше не сказал бы, что именно я являлся той стороной, которую трахнули. Зараза, аж стукнула себя по коленочкам кулачками в приливе чувств эльфийка. Но хоть снотворное взяла нормальное, а не бурду какую, иначе сейчас у нас было бы просто чудовищное похмелье, чуть спокойнее продолжила полукровка, как раз пощупав свою голову. Угу, согласилась с ней подруга, но все еще бросая злобные взгляды на спящую нанимательницу. Ну а ты что скажешь? Повернулись ко мне, хмуря бровки. Хорошо провел время, пока мы пребывали в беспамятстве и беспомощности. МКХМ, мне пришлось приложить усилия, чтобы не сказать нечто вроде «да, очень неплохо». Не потому причем, что мне это чем-то грозило, в мою сторону я не ощущал в эмофоне девочек никакого негатива, в том смысле, что они действительно были возмущены и немного злы, но не из-за факта моей измены, а из-за самой ситуации с усыплением, где какая-то мымра взяла и провела их, как лохушек, их уже начавших привыкать чувствовать себя крутыми авантюристами. Просто я чувствовал, что Линвель хочет увидеть, что мне неловко, потому что ей было неловко. Но если неловко будет ей одной или даже на пару сейвил, то это обидно и дискомфортно, а вот если еще и я глазками начну бегать, то все не так уж плохо. В общем, я должен был соответствовать. Судя по его виду, оценивающе окинула меня взором Айвил, очень даже. В свое оправдание скажу, что она забралась мне на колени, заткнула рот поцелуем, а потом потребовала схватиться наконец за ее сиськи, тыкая бюстом в лицо, тоже приняв сидячее положение, продолжаю старательно изображать сконфуженного мальчика. Но так в меру, чтобы дать девочкам почувствовать со мной общность, но не наводить на мысли из серии «А какого фига этот нахал еще и строит из себя жертву, когда ему так фартануло?» «Пф», фыркнула на мой пассаж Линвель, «уж представляю, НДА», вильнув глазками в таком вспоминающем что-то ностальгическое жесте, протянул Айвил, «с тобой только так и можно, КХМа вот здесь прям как-то стыдно стало, и все же, подаюсь ближе к Линвель, чтобы приподнять ее за талию и усадить к себе на колени», после чего тянусь правой рукой к Айвил и притягиваю уже ее, размещая у себя под боком, «вы ведь не обиделись», поочередно заглядываю в их глаза, не прекращая обнимать, «нашел, о чем переживать», тут же чмокнула меня в губы эльфийка, «ну переспали вы с симпатичной нанимательницей, эко невидаль», «угу», согласилась рыжая плутовка, чуть потянувшись шеей, невербально давая понять, что тоже не против поцелуя, «ну я и поспешил его подарить», поймав аккуратные розовые губки и ощущая, как пальчики девушки нежно скользнули по моему голому торсу, раздражает в этом только то, что она нас усыпила, даже скорее внезапность, с которой все случилось, дополнила она, когда наши уста разошлись, хотя и не прекратила меня обнимать и чуточку оглаживать проступающие под кожей мышцы, наглая задница, в сердцах вновь высказалась Линвель, кидая через плечо взгляд на означенную часть тела Лиззит, после чего вообще-то ушлепнула, левой рукой из неудобного положения, но с чувством. МФ издала сонный звук Кембридж, не приходя в сознание, и чуточку поерзала, тем самым вильнув в сторону эльфийки пострадавшим местом. Еще и издевается, возмутилась и восхитилась красавица у меня на коленях, и потянулась отвесить спящий еще один шлепок. ХММ, перехватив руку лучницы, прижимаю девушку к себе и целую в ушко с целью успокоить. Что? Вся нахохлилась у меня в объятиях Рейнджер, хоть и не пытаясь вырваться. Она же могла просто пригласить тебя к себе и запереться на несколько часов. Мы бы, понятно, все поняли, но мы бы поняли. Немного путано пояснила она, а эта стерва ух, на мне гневно передернули плечиками, показывая, какая она свирепая и вообще. Ну это повод найти что-нибудь, что позволит избежать таких ситуаций в будущем. Примирительно поглаживаю красавицу по левой руке и правой ножке. Однако вы действительно не имеете ко мне претензий, переключаю ее внимание, заодно стремясь окончательно уточнить и зафиксировать этот момент. Не подумайте, что я не рад тому факту, что мне не устраивают скандалы из-за случившегося, но я не очень хорош в знании некоторых порядков, потому хочу понять. Мы вроде бы уже обсуждали это, нет, поймала мой взгляд Айвил. Может, какие родовитые аристократы по этому поводу и заморачиваются, но авантюристы... Народ простой, ты получил удовольствие, она получила удовольствие, все счастливы, никто не пострадал, нас же ты не бросаешь, а остальное не важно, пострадала только наша гордость, буркнула Линвель, провели, как зеленых новичков, вновь начала бухтить она, бросая очередной гневный взгляд на виновницу, вслед за чем перевела его дальше и прошлась оценивающим взором по столу, остановившись на небольших колбасках и плашке с соусом, что стояло рядом с ними. Далее были решительные соскакивания с моих колен и кровати в целом, подчеркивающие, как она негодует, шлепки босых ног по полу, и эльфийка плюхнулась за стол, где и взяла колбаску, чтобы, обмакнув ту в соус, впиться в нее зубами. Так-то оно так, но, проводив красавицу взглядом, я перевел тот на Айвил, которая уходить из-под моего бока отнюдь не спешила, и наконец-то понял, что именно меня беспокоило и как это сформулировать, я бы сильно разозлился, решив развлечься с каким-нибудь залетным типом или симпатичным заказчиком. Хе-хе, двойные стандарты и ревность. Расплылась в улыбке гордая Рейнджер, салютуя мне колбаской. Не беспокойся, тоже улыбнулась Айвил, источая что-то вроде самодовольства и чувства не знаю свершившегося захвата собственности, если вдруг случится невероятное, вроде того, что я внезапно без памяти влюблюсь в какого-то другого мужчину и захочу стать его женой, то я об этом скажу. Только перед этим ей придется разлюбить одного парня, в которого она без памяти втюрилась с первого взгляда и уже как пару месяцев планирует, в какой бы храм Силдарина его затащить и как это обставить. Нанесла подлый удар в спину подруги коварная лунная эльфийка. Лин аж подавилась и вспыхнула густым жаром миниатюрная смуглянка. Что? Провокационно ухмыльнулась русоволосая. «Я тебя прибью». Воинственно поползла на попке к краю кровати плутовка. «Мы вместе это обсуждали, и про эльфийский пантеон предложила ты». «Да ладно», — переспросил я, тем самым стопорнув уже вскочившую на ноги и почти пересекшую комнату Айвил. «Ну-у-у, Как ни странно, тут смутились обе. «Ты знаешь нашу историю», — первой собралась с духом Линвэль. «И ты знаешь, как мы сошлись. Конечно, мы думали о том, чтобы оформить все официально. Настаивать мы не собирались, это были просто обсуждения возможного», — добавил Айвил. «И возвращаясь к твоему вопросу», — эльфийка вильнула глазками. «Серьезно». Тут же резко взглянула она на меня, добавив в голос решимости. «Ты красив, невероятно силен и как мужчина не просто нас устраиваешь, ты лучший любовник, о каком только можно мечтать. Нужно умом тронуться, чтобы искать себе приключений где-нибудь еще». «Угу», — кивнул Айвил, — «порой даже задумываешься о том, чтобы позвать еще какую девицу, а то и парочку, дабы было больше времени перевести дух, пока ты будешь заниматься ими». «Ладно, не скажу, что чувствовал в эмоциях девушек какую-нибудь яркую влюбленность в свой адрес, но то, что им со мной комфортно и в сексуальном плане очень хорошо, это было. Все же я не только на Кембридж эмпатию использовал, я именно на них методику отработал. Да и сейчас девочки были предельно честны. И в принципе я не против, сам покинув кровать, сообщаю свое отношение к вскрывшимся фактам их планов. Только я не слышал, чтобы в Кармире были храмы Силдарина, да и насчет конкретного бога надо будет подумать, а то я не уверен, что все они оценят мое происхождение. Правда, хором, хоть и с разной тональностью, переспросили девушки. Ну да, это же эльфийский пантеон, а вы сами рассказывали, что боги эльфов, мягко говоря, не очень благосклонны к темным расам. Нет, ты про то, что сам не против, это серьезно. По какой-то причине не могла до конца поверить Линвэль. Конечно, почему нет? Если я могу официально жениться на вас обеих, какие должны быть причины, чтобы этого не делать? Я, конечно, бабник, взгляд на Кембридж, но с вами мне хорошо. Да и нужно умом тронуться, чтобы отказываться от жен, что сами говорят о готовности и желании приглашать тебе в постель новеньких красоток, вернул я тезис, пусть и в измененной форме. Ха-ха, подловил. Ну все, теперь мы обречены на постоянный разврат, притворно вздохнул Айвил, вильнув глазками вправо-вниз и возобновляя движение к столу. Да, еще одна причина не навещать родителей в ближайшие лет 30, поддержала Линвэль, хотя, в отличие от подруги, преувеличена у нее была радость. Точно, солидно кивнула плутовка, утаскивая из-под носа подруги следующую порцию, к которой та уже была примерилась. Эй, это была моя колбаска, возмутилась лучница. Уже нет, заживала добычу рыжая. Они обе хотели съехать со смущающей темы, хоть и не находили ее неприятной или пугающей, просто признание выдалось внезапным для всех сторон, даже для эльфийки, с хулиганского порыва которой все и началось. Словом, теперь девочкам нужно было временно обдумать и свыкнуться. Да, это было довольно странное утро, что мы друг друга устраивали в физическом плане и были друзьями в плане эмоциональном, давно являлось устоявшимся фактом. Другое дело, что до сих пор никто никому в вечной преданности не клялся и ничего не обещал, но оно, походу, было и не нужно. К тому же, если все, что мне нужно делать для того, чтобы мои девочки не смотрели на других мужчин, это продолжать делать то, что я делаю и так, то вообще грех жаловаться. Ладно, какие планы на сегодня? Возвращаюсь в реальности с своих мыслей, тоже подойдя к столу. Ну, у нас были планы, серьезно ответил Айвил, отвлекаясь от борьбы за вкусности. Но их нам поломали, вторила ей Линвэль, зыркнув на кровать, где, несмотря на голоса, все еще спала полностью измотанная аристократка. Так что, плутовка начала двигаться в мою сторону. Кому-то придется наверстывать, вскочила вслед за ней лучница. Потому что мы тоже были без ласки целый месяц, миниатюрная полухафлинг обвила руками мой торс, прижимаясь всем телом. А ты уже приучил нас, к плечу прижались мягкой грудью. Так что, должен теперь о нас позаботиться, последняя же фраза и вовсе шепталась мне на ухо, в то время как Эвил уже вовсю ласкала пальчиками Фобоса-младшего. Ну что же, ничего не имею против второго раунда. Следующие часы были наполнены отборным развратом, к нашему общему удовольствию, впрочем, мы к подобному привыкли. Разумеется, спящая Лиззит, которую мог разбудить разве что факт занятия любовью на ней самой, да и то это не точно, несколько придавало пикантности, как это раньше было с девочками, но подобной пикантности как раз никто не смущался. Ну а потом гнусная интриганка соизволила проснуться и застать, скажем так, кульминацию. Ах, простонала вздернутая на меня Айвил, особенно сладко сжимаясь внутри и в полубессознательном от удовольствия состоянии, целуя мне кожу на стыке шеи и плеча. Ее стон и разбудил аристократку, пока ослабевшие от оргазма руки судорожно цеплялись за меня, а аккуратная попка в моих ладонях, за которую я и держал девушку, стремилась податься еще ближе и поерзать, выжимая из нашей близости еще немножечко капель наслаждения. Разрядившаяся до того и уже немного отдохнувшая Линвель только подливала масла в огонь сладкого послевкусия подруги, игриво пробегаясь ноготками по ее икрам, бедрам и спинке, сама не стесняясь чмокнуть плутовку в плечико или прикусить кончик острого ушка. А ох, какие виды! С улыбкой потянулась на кровати леди-археолог, ничуть не стесняясь ни собственной ноготы, ни того обстоятельства, что тут у нас происходило. У тебя в предках инкуб, что ли, был? Не той, кто накачала нас снотворным и пошла с ним развлекаться, это говорить. Линвель попыталась сказать это резко и злобно, но ей было слишком хорошо, чтобы изобразить достаточную злобность, тем более перед Лиззит. Как будто я выразила что-то против, ха-ха-ха, еще раз выгнулась красотка. Как же я завидую вашему досугу. Ты, с некоторым трудом вернулась к нам, Айвил, не умрешь от скромности. Скромность – это стыдливая обертка, чтобы оправдать недостатки, возразила Кембридж. Я же, красивая и привлекательная женщина, которая не боится использовать свое обаяние, чтобы хорошо проводить время. К тому же зачем еще нужна молодость, старой развалиной, на которую ни один мужчина не взглянет и ей самой уже не интересен, я еще стать успею. Пока аристократка излагала свою философскую концепцию, призванную оправдать ее распущенность, я приподнял плутовку, снимая ее со все еще более чем готового к бою орудия греха, и нежно поймал розовые губки поцелуем, чтобы аккуратно уложить на кровать как раз к завершению речи Лиззит. Ах-ха, только и смогла сообщить миру Айвил, расслабляясь на простынях и уже совершенно выкинув из головы всякие разговоры со всякими гнусными отравительницами, что валялись рядом. Если что, мы только начали, предупреждаю Кембридж, распрямляясь после укладывания своей зеленоглазой смуглянки, ибо прекращать действительно не собирался. А о, я вижу, многозначительно закусив губку, вильнула глазками мне чуть ниже пояса девушка. Но меня ты пока заездил. Нужно освежиться и что-нибудь съесть. С этими словами обнаженная аристократка приняла сидячее положение и спустила ножки с края ложа. Это что еще за пока? Прищурилась на нее Линвель, чья попка уже успела оказаться в моей ладони, а изящные руки заключить в кольцо мою шею. Мне все равно еще пару дней искать караван до Сузейла. Встав с кровати, продефилировала в сторону своей поклажи Лиззит, и я не собираюсь отказываться от такого секса. А тебе кто-то предлагал, капнула ядом эльфийка, вновь распалив в душе недавнее возмущение. Ой, да бросьте вы, отмахнулась согнувшаяся над своей сумкой голопопая аристократка. Судя по тому, что я пережила, его хватит не только на нас троих, но еще и два раза по столько же. К тому же номер оплатила я. Самодовольно завершила мысль красотка и достала плотный бежевый халат, явно намереваясь оккупировать купальню. Пи. Раздался от ног Кембридж неожиданный звук. Ох, Пискви, милый, тебя не кормили, бедненький. Тут же заворковала девушка, поднимая с пола свою мышку-фамильера. Давай возьмем этот кусочек сыра и сбежим от этих бесчувственных авантюристов. Сцапала она со стола содержимое одной из мисок. Да, мой хороший, пойдем. К сыру присоединилась бутылка вина, и вооруженная таким набором волшебница действительно смылась за дверь. Вот гадюка. Уже почти восхищенно прокомментировала исчезновение бывшей нанимательницы Линвель. Зато мы теперь одни, телекинезом провернув в замочной скважине ключ, прижимаю к себе лунную эльфийку и, заскользив подушечками пальцев по ее упругим ягодицам, затыкаю ротик поцелуем. Хммм, задумчиво протянула с кровати Айвил, пока ее подруга активно включилась в игру языков и старательно сжала свои бедра вокруг Фобоса-младшего, уже начав нежно двигаться туда-сюда. Вообще, идея споесть хорошая, так что, плутовка поднялась и немного вяло, но решительно спрыгнула на пол. Забирайте кровать, а я за стол. Угу, на два голоса промычали мы с Лин, не прерывая эльфийскую комбинацию, однако же действительно перебираясь на ложе в позиции вампира и его наездница, после чего разгоряченная Рейнджер нащупала мой инструмент, и разврат продолжился с новой силой. Глава 5. Расстались мы с Лиззит спустя чуть более 3 суток, когда она неведомым путем смогла упасть на хвост отряду пурпурных рыцарей, что как раз везли в столицу таможенные сборы от границы с Симбией. Обычно эти ребята хрен бы кого к себе подпустили во время конвоирования столь ценного груза, но она была аристократкой, и не из бедствующих, что с ее пробивным характером более чем позволяло открывать многие двери с полпинка. Признаться, я испытывал довольно странные чувства, когда Лиззит Кембридж в последний раз переступила порог нашего номера, быть может, покидая мою жизнь навсегда. Нет, ни о какой существенной привязанности к этой эксцентричной особе речи не было. Да, валять ее на простынях было приятно, как и распускать руки, наслаждаясь изгибами ее шикарного тела, не переводя это в горизонтальную плоскость, а просто так, за расслабленной беседой или новой лекцией о новых полезных фокусах, коими девушка оказалась не против поделиться, раз уж мы все равно поселились в одном номере и так приятно для нее проводили досуг. Однако все это было не то, не те вещи, что заставляют хотеть остаться вместе. Я и не хотел с ней оставаться надолго, если честно. При всей своей эрудированности, интересных рассказах, умении создавать позитивное настроение и шикарных сиськах, Лиззит вызывала какое-то подспудное не отторжение, но что-то вроде повеселились, и хватит. То есть да, как девушка на курортный роман она была выше всяких похвал, но в долгосрочной перспективе не привлекала совершенно. И, похоже, прекрасно это понимала. Не знаю, как лучше оформить мои ощущения в слова, но я был рад, что встретил ее в своей жизни, и в то же время рад, что она эту жизнь покинула. Странные чувства. А между тем не успела леди-археолог нас покинуть, в очередной раз подколов Линвелли Айвилл утверждением, что завидует их удаче и чтобы не вздумали ее потерять по глупости, снисходительно-наставительный тон прилагается, как нас из номера погнала пеня, с ехидной ухмылочкой до ушей поздравляя с удачным отдыхом, но утверждая, что ей надо убраться в комнате. Прям очень надо, прям именно сейчас, так что кыш-кыш, а самой на уборку плевать, она с реакцией тащится, то есть с лиц моих девчонок, да и, чего уж там, моего. В общем, пришлось идти гулять, ну а потом и возвращаться в рабочий ритм, прикидывая, что, куда и почему, ибо денежек нам, конечно, отсыпали, но денежек много не бывает, особенно когда на кону стоит покупка зачарованной амуниции и заклинаний пятого круга. Плюс зачарованная сумочка Лиззит даже меня заставила завидовать и мысленно облизываться, а уж как на ее вместимость и удобство смотрели девочки, и говорить нечего. Проблема была в том, что стоят такие тысячи золотых за одну штуку, и пусть товар не был чем-то совсем уж эксклюзивным, вполне встречаясь даже в обычных магических лавках, не то что в преискуранте ордена боевых магов Кармера, но тысячи золотых есть тысячи золотых. Короче, отдых – это хорошо, но разгоревшийся при виде чужих богатств аппетит подсказывал, что надо бы того, вернуться в лес и вырезать какое-нибудь племя гоблинов. Просто потому, что мы могли, а прошлый год показал, что дело это приносит хорошую прибыль. Самое забавное, что хоть в прошлом году мы действительно уничтожили целых два племени, этой весной не я, ни мои девочки о повторении подвига не заикались и вполне комфортно себя чувствовали на более стандартных задачах, а тут, в общем, вот что зависть с людьми делает. Хотя как раз людей среди нас не было, зато две остроухие красотки подбили вампира пойти воевать орков, чтобы заработать на поход по магазинам и новые сумочки, эльфийское коварство, как оно есть. Сообщать им о таком ракурсе рассмотрения вопроса я, конечно же, не буду, но момент забавный. Между тем, пусть за срезанные уши беспокойных дикарей и полагалась наиболее стабильная оплата, что при возможности уверенно вырезать целые стойбища превращалось и в наиболее объемную, терять голову никто из нас не стал. В результате чего мы не только продали королевским чиновникам местоположение руин с описанием ориентиров и провентилировали почву на тему того, как бы получать награду за уничтоженную нежить, но и обзавелись списком заказов от ордена боевых магов на ценные травы, что как раз должны были уже дозреть в лесу. Заказы, кстати, были именными, в смысле конкретно под нас сюда и направленными. Еще от них очень не рекомендовалось отказываться, если хотим сохранить полученный ранее доступ к услугам ордена, но все эти грозные напоминания для нас были пустым звуком, ибо никто отказываться и не собирался, так как и по пути, и платит хорошо. Вот с нежитью вышел облом. Так-то нам даже поверили, что мы прикончили кучу оживших мертвецов, но ближайшие к лесу королевские земли нежить не беспокоила и прилегающие к этим землям части леса не населяла, то есть не являлась фактором, мешающим освоению территории, в результате чего никаких официальных государственных заказов на нее не было, как не было, соответственно, и расценок за выполненную работу. В принципе, ответственный за зачистку леса чиновник был согласен, что ее уничтожение – это тоже важно и очень полезно Кармиру, но правила устанавливал не он, и средства он получал под отчетность, а потому облом. Тем более ни голов, ни других частей тел упокоенных нету, да и вообще мутная эта тема с частями тел, ибо мало ли кто ушлый кладбище разорит и припрется требовать награды. Понятно, что знающий маг подлинность останков определит, но его еще вызывать надо. В общем, пока в округе нет прям явного нашествия мертвяков, он сделать ничего не может, и, короче, вы, ребята, молодцы, но все, что могу дать, это свою благодарность и словечко, что замолвлю по инстанции. Впрочем, не заказами едиными. Ритуалы, что передала нам госпожа археолог, тоже стоило опробовать. Правда, уже на этом этапе возникли не то чтобы вопросы и разногласия, но сомнения. Не в смысле верные ритуалы или утка, а в смысле нужно ли оно нам, фамильяр, оно, конечно, хорошо, но фея. Как ни крути, Лиззит была права, для меня такой напарник заказан. Не ощущаю я себя каким-то прям особенно более добрым существом, чем Кембридж, да и физиологически являюсь монстром, чтобы по этому поводу не говорили девушки. Оно меня не беспокоит, но вот фейка на контакт вряд ли пойдет. Линвель, наоборот, идея понравилась, а вот Эвил. Нет, наверное, я откажусь, покачала головой плутовка. Почему? Удивилась лучница. Феи намного лучше любого волка или ворона. Они владеют магией, умеют говорить, становиться невидимыми, искать ловушки и вскрывать замки. А еще они милые и веселые. Я и сама неплохо умею прятаться и вскрывать замки, фыркнула смуглянка. К тому же я тебя знаю. Ты не сможешь воздержаться от шуточек на тему того, что я призвала фею, чтобы не быть самой маленькой в нашей команде. Эй, возмутилась лучница. КХМ, на личике появилось сконфуженное выражение, иллюстрирующее внезапное осознание, что не может возразить тезису. Разве что, но я-то фею призову. Нашла эльфийка контраргумент. Вот именно, ты. И это уже не будет иметь ко мне отношения, убийственно серьезно констатировал Айвил. Точно, это все будет значить уже твою любовь к миниатюрным подружкам, с улыбкой включился я. А, набрала было воздуха в грудь для ответа Рейнджер, но, растерялась. Вот же, ух, сколько возмущения и негодования во взгляде. Я, кстати, полностью одобряю, миниатюрные подружки, это хорошо, экспертно покивал я, не забыв сгробастать эту самую миниатюрную и чуть-чуть потискать для, скажем так, поддержания позитивного настроения. Вот кто бы сомневался, закатила глаза лунная эльфийка, но на этом тема как бы и закрылась. Даже если мы понимали, что Эйвил немного лукавит и не только не нуждается в фее, но и несколько сомневается в своих силах, все-таки волшебство она изучает еще недолго и каких-либо существенных успехов в чародейских науках пока не имеет. Тут не мудрено взять паузу на подтягивание навыков, в конце концов, призыв феи никуда не убежит, ну или еще интересного найдем. Я вот, например, был бы не против послушной суккубочки с хорошей фигурой, ибо ну кто вообще может отказаться от послушной суккубочки с хорошей фигурой, однако сейчас я такую разве что убить смогу. И дело не в том, что они какие-то особо сильные демоны, наоборот, они вроде как относятся к младшим демонам, то есть стоят в инфернальной иерархии лишь чуть выше рядового мяса, но они хитрые, изворотливые и в манипуляциях разбираются покруче любого мошенника с земли, плюс хорошо владеют магией. Как-то взаимовыгодно договориться с такой, заведомо нелепая идея, ибо или обманет, или окажется более сведущей в магии и вывернется. Так что даже с заклинаниями шестого круга, если у тебя нет очень специфичных знаний, связываться с суккубой не стоит, да и не умею я их призывать. Я не знаю, о чем он сейчас подумал, экспертно освидетельствовала мой профиль Эйвил, но что-то мне подсказывает, что это не очень прилично. И там фигурируют феи. Вскинула бровь подбоченившаяся Линвель. Не исключено, важно покивала плутовка. Эй, дошел до меня весь срам того, что они себе навоображали. На что это вы намекаете? Хи-хи-хи, довольно рассмеялись девчонки. Тем не менее на этом обсуждение было закончено, и наступила пора готовиться к ритуалам, сначала призыва, потом, если все будет нормально, связи. К счастью, в том ритуале, что передала мне Лиззит, Самым сложным был именно узор круга призыва, вернее, сочетание тех рун и символов, что задавали призыв именно феи из плана природы, которые я раньше не знал. Сам же круг был более-менее стандартным, разве что чертить его требовалось среди живой природы, то есть в лесу, желательно поглубже в чаще. Но в чаще чистой, без болот, поваленного бурелома, старых пней и так далее. Кроме этого требовалось немного ритуальных ингредиентов. Мед, ягоды, орехи и пара бубенцов либо маленький колокольчик. Все это спокойно можно было купить в городе, а подходящее место было недалеко от опушки. Сами приготовления тоже не заняли много времени. С помощью моего телекинеза очистить участок земли от лесного сора, выровнять и начертать нужный узор получилось минут за 15. Вообще, в идеале маг-призыватель должен все делать сам, а потом еще и проверять-перепроверять, но мы тут фею будем с плана звать, а не демона из бездны дергать за шкирку, так что по мелочи можно было и помочь. Но вот все было готово, ритуальные предметы разложены в нужных местах, и Линвэль старательно зачитала вербальную формулу вызова. Ответ последовал почти мгновенно, и во вспышке белого света на поляне появилось действительно очень миниатюрное существо. Выглядело фея хрестоматийно, ростом чуть больше 20 сантиметров, на лицо, чистая эльфийка, причем золотая, как Эндаэль, разве что совсем без следов надменности в мимике, волосы светлые и короткие, едва-едва длиной с щелку, пропорции фигуры, натуральные песочные часики, аки у куклы Барби, одета в сплетенные из листиков плюща юбочку и топик, без всякой обуви на ногах. Словом, шикарная девушка, если не считать габаритов. Заканчивали картину двойные полупрозрачные крылышки, напоминающие крылья стрекозы, и голубые глазища, что чуть мерцали в лесном сумраке. В эмоциональном фоне излучало призванное просто какой-то океан любопытства. Создавалось ощущение, что ей интересно вот вообще все. Впрочем, если это действительно молодой дух природы, что, быть может, в первый раз попал на материальный план, то это вполне логично и ожидаемо. Главное, что никакой враждебности замечено от нее не было. «Привет», — неуверенно поздоровалась Рейнджер. «Привет», — сосредоточила на ней внимание фея. «Это ты позвала меня», — начала было говорить она приятным звонким голосом, но тут направление взгляда голубых глаз будто само собой съехало на плошку с медом, заставляя крылатую малютку чуть подвиснуть. «Зачем?» Словно пересилив себя, вернулась фея Клинвель. «Я бы хотела, чтобы ты стала моим фамильяром. Ты же знаешь, что это такое». Отчаянно нервничая внутри, перемялась с ноги на ногу эльфийка. «Фамильяром? Конечно, Мистис знает. Но ты же друид. Мистис знает, что друиды любят всяких животных. Саов, волков, лиисов, пантер, а еще медведей. Большущих, пушистых». Блаженно прищурилась спрайт. «Ну, я все-таки больше рейнджер, да и в городе бываю часто. Куда в городе с волком или медведем?» Пожала плечами лучница. «А нельзя?» — хлопнула ресницами фея. «Нет, они слишком большие, и их боятся». «Понятно». Глаза призванной вновь скользнули на мисочки с подношениями. «Если Тмистис станет твоим фамильяром, мне же можно будет это скушать?» «Да, конечно», — кивнула Линвэль. «И ты будешь меня кормить вкусными ягодками, орешками, апельсинками, сладким этим чаем, а еще Тмистис слышала про такие эти булочки с начинкой, вкусные, и конфеты». «Конечно, буду. И даже пирожные куплю, с кремом, когда будем в столице», — заверила лучница. «Тогда Тмистис согласна», — важно кивнула Фика. «Ты хорошая, а вот на меня немного покосились. Не сказать, что враждебно или даже с подозрением, но покосились. То ли из-за того, что я мужчина, то ли природный дух как-то чуял отголоски моей природы даже сквозь маскировку, а может, все дело просто в цвете глаз». «Приманили на еду, что-то это мне напоминает», — усмехнулась полухафлинг. «Айвил», — возмутилась ее подруга, у которой важные переговоры, «а тут, да, кушать, это хорошо», — солидно покивала призванная. «Вот, вы уже мыслите на одной волне», — продолжала прикалываться плутовка. «В защиту Линвэль скажу, что ты и в самом деле очень вкусно готовишь», — поспешил я подольститься. «О, осуждение! Вот что отображалось на надутом личике госпожи Рейнджера. Давай, давай быстрее, читай заклинание, и я буду кушать», — поторопила нас фея, явно уже изнывающая от жажды забраться во все плошечки, а мы тут непонятно чем занимаемся. «Да, хорошо», — Лин достала острый нож и чуть порезала указательный пальчик, чтобы протянуть руку внутрь круга призыва и коснуться лобика подавшейся навстречу феи. Далее зазвучал новый речитатив на магическом языке, по мере звучания которого линии ритуального узора наливались светом, а потом весь свет резко перешел на фею и эльфийку, на пару мгновений окутывая их бледно-зеленым сиянием, и ритуал по созданию связи с фамильяром был завершен. Счастливая фея тут же бросилась доставать очищенные лесные орешки, чтобы макать их в мед и прикусывать, а Линвейл замерла, выпустив на лицо потешное выражение осознания успеха и в то же время неверия в свою удачу. Разумеется, взаимодействие новым напарницам еще отрабатывать и отрабатывать, как и лучше узнавать друг друга, но это уже частности. Основа же была исполнена верно. Ну что же, это дело не грех и отпраздновать, но после добывания пары тройки десятков ушей, ибо работу никто не отменял, и раз уж мы все равно уже в лесу. Ну что, на север или на запад? Хммм, заторможенно отозвалась Линвель, наблюдая за тем, как ее фейка-напарница хомячит угощение. Зрелище было действительно довольно залипательным, ибо когда еще увидишь настоящую кукольную фею, которая макает в мед ягодки и орешки, а потом пытается их кусать, как человек кусал бы какую-нибудь ромовую бабу, пачкается, облизывается, счастливо жмурится, причмокивает и порхает от одной миски до другой. Плюс было видно, что в миниатюрную обитательницу плана природы, по идее, много влезть не должно. Я бы сказал, что и одного орешка ей было бы за глаза, ну, если судить по диаметру талии. Однако также отчетливо наблюдалось, что эта сластена идет на принципе подвиг. Умру, но не сдамся. Все вкусняшки должны быть захаваны, и никак иначе. Мое, ням-ням, вкусно. Нет, серьезно, в эмофоне фейки что-то такое и наблюдалось. И да, чувствовать ее я мог. Более того, по объему жизненной энергии она превосходила многих людей. Предлагаю северо-северо-запад. Наконец вернулась в реальность эльфийка. Там довольно богатые места для охоты и можно не только встретить крупный отряд орков и гоблинов, но и что-то из списка заказов на растения найти. Как будто в других местах с охотой плохо, вздохнула Айвил, тоже наблюдающая за феей, внутренне немного завидуя подруге. Тут куда ни подайся, кого-нибудь встретим, но на север так на север, плутовке было без разницы, просто хотелось немного поворчать. А куда вы собрались? Вытирая капельку меда с носика и облизывая пальчики, поинтересовалась фея. Мы авантюристы и сейчас помогаем уничтожать в этом лесу всяких монстров и орков с гоблинами, принялась объяснять Линвель. Кстати, знакомься, это мои друзья, Фобос и Айвил. Они со мной в одной команде. Вот этот подозрительный, напустив в голос океан трагической важности, ткнула в мою сторону пальчиком гостья с иного плана. У него глаза страшные и одет как ворюга, в капюшоне. Он может попытаться украсть денежки. С чего ты взяла? Выпучила глазки эльфийка. Мистис слышала от старших, что такие вот в капюшонах, очень вороватые и подозрительные, все время в темных углах сидят, и сладкого не любит, злодей. Судя по интонации, именно последнее являлось главным доказательством гнусной сущности всяких темных личностей. При этом в мою сторону негатива не было, фея натурально просто излагала важные с ее точки зрения факты, которые полезны и нужны. Какое глубокое знание предмета, не мог не оценить я. Кхм кхахи, тщетно пытаясь зажать рот ладошкой, согнулась Айвил. Тоже ощутила некоторую неловкость лунная эльфийка. Ну на самом деле, сладенькое он любит, бегая глазками и с каждым словом ощущая себя все более сконфуженно, попыталась она меня оправдать. Буха-ха-ха-ха, не выдержала полухафлинг. Хватит хохотать, накинулась на нее Линвель. Это ты у нас кошельки срезаешь, между прочим. А Фобос, он просто сидит в темных углах, вновь сконфузилась девушка, сама уже не зная, смеяться ей или плакать. Да-да, и любит сладенькое, приторно ухмыляясь, покивала плутовка. Ммм, наморщила носик фея, неодобрительно глядя на реакцию девчат. Ну тогда ладно, на меня последовал зырк общим смыслом, милостиво дам ему шанс. Спасибо, искренне улыбаюсь малютке, правда, лишь губами, не показывая зубы, что, впрочем, для меня давно стало привычкой. Но свои ягодки я тебе не дам, ищи сладенькое в другом месте. Вскинув носик, важно заявили мне. Ха, вновь зажав себе рот, прыснула Айвил. Я буду стараться, обещаю, покладисто киваю фея, чем вынуждаю несчастную полухафлинга начать хлопать себе по бедру, чтобы сдержать хохот. Да ну вас обоих, красная, как рак, эльфийка в сердцах отвернулась, не зная, куда себя девать? Теперь ты знаешь, что я постоянно чувствую», — мстительно поделилась с ней Эйвил. «Клевета!» Крик эльфийки был полон подсердечного протеста. «Хи-хи-хи-хи», — продолжила веселиться смуглокожая малышка, у которой явно был сегодня удачный день. «Так или иначе, внезапное осложнение знакомства не помешало нам убрать следы ритуала, пересадить словно месяц голодавшую фею в корзинку с продуктами, в которой несли с рынка все лакомства, и выдвинуться в путь по привычному маршруту, заодно поясняя новому члену команды за наше житье-бытье, а также где здесь и что. Дальнейшая охота особо не отличалась от десятков тех, что мы уже проводили, разве что в продвижении по лесу Линвель теперь опиралась не только на свои навыки следопыта, но и на помощь Фики. Как и положено в новом начинании, сначала получалось у нее несколько хуже, чем самостоятельно, вот так сходу смотреть глазами фамильяра, это непросто, да и попытки почувствовать Фику отвлекали и сбивали общую концентрацию на движении по лесу, что, соответственно, сказывалось на скорости. Разумеется, при наличии чующего жизнь вампира в группе это не было большой проблемой и на общей эффективности не отражалось, но девушку явно немного огорчало. Фика тоже вносила определенные сумбуры и суету просто в силу своей природы. Нет, она не была глупой и идиотских поступков не совершала, но не стоило забывать, что пусть она и выглядела как миниатюрная куколка с довольно детским, инфантильно-простодушным поведением, она была, по сути, духом, то есть имела очень странную логику и ход мыслей. Впрочем, мы говорим о существе, что де-факто продалось в рабство на неопределенный срок за плошку меда, пару ягод и обещание время от времени предоставлять ей вкусняшки, так что слово «странный» вряд ли может отразить всю глубину пропасти в разнице мышлений. И если старые и опытные феи чисто в силу своей опытности могли в понимании смертных, так сказать, эмулируя их логику, во всяком случае, если мои знания по существам данного мира похожи на правду, то вот молодая. Короче, вместе с своим присутствием не то чтобы напрягала, но как она с подозрением косилась на меня, так я с подозрением косился на нее, чтобы глупость какую из-за недопонимания не учинила. В остальном же было несложно, зашли поглубже в лес, попутно собирая заказанные корешки-цветочки, там выследили охотничью партию очередного племени и, подкравшись, прикончили двух охотников, потратив на это одну стрелу от эльфийки и один болт от полухафлинга. Третьего я спокойно скрутил, с нашей разницей в силах он не то что не смог дернуться, но даже не успел сообразить, что произошло перед тем, как он оказался в положении мордой в пол. Далее последовал допрос. Признаться, я не знал, как на такие мои действия отреагирует Фика, но, по первому ощущению, кажется, она не видела в этом ничего предосудительного. И неясно, то ли из-за того, что в ее представлении хороший орк – это мертвый орк, то ли из-за специфического для духов мышления, в котором целостности плоти уделяется очень мало внимания. К тому же молодой орк оказался парнем понимающим, которому достаточно было только улыбнуться и чуть-чуть надавить, чтобы получить полную и правдивую информацию о составе племени, месте размещения, навыках соплеменников и так далее. Ну а после того, как фонтан красноречия иссяк, я привычно перерезал дикарю глотку и подставил фиал, запасы нужно было пополнить, ибо, пока мы с Лиззит приключались, с этим имелись известные трудности, разве что куда отдалиться и втихую прирезать, тоже выход, но тогда это было еще не особо актуально, а вот сейчас, уже да, запасы показывали дно, пусть рычья кровь лучше на вкус не стала, но не звериная, и то хлеб. В общем, я привычно заполнил фляжки и привычно отхлебнул, но не учел один маленький нюанс. Линвель, трагический шепот феи был настолько проникновенным, что почти заставил дернуться, при том, что говорила она на другом конце поляны. Что, недоуменно обернулась к ней эльфийка. Беда, не шуми, надо бежать. Все еще шепотом, каким только до обморока пугать, заявила фея, реально вынуждая меня бросить все и переключиться на округу, готовясь то ли отряд демонов лоб в лоб встречать, то ли монстрилу какого из природных и неощущаемых моим чутьем, но заметных фея, ибо фанила от нее нешуточным испугом и серьезностью. Что случилось? Напряглась рейнджер, беря на изготовку лук. Да я видел, как я чувствовал, подобралась, начав крутить головой по сторонам. Очень опасно, очень-очень. Бежать. Лучницу схватили за прядку волос и потянули в сторону. Погоди, видимо, тянула крылатая малютка сильно, так что Лин невольно дернулась следом и чуть не оступилась. Что случилось? ТС, он услышит», — сделала страшные глаза Тмистис, прикладывая пальчик к губам. «Кто?» — на два тона тише переспросила уже реально испуганная эльфийка, а я еще сильнее закрутил головой по сторонам и напряг слух, ибо до сих пор не чувствовал опасности. «Тот подозрительный тип». Подалась ближе к уху девушки крылатая малютка. «Он вампир. Нам нужно бежать. Признаюсь, мне потребовалось секунд 5, чтобы осознать, что она про меня». «Что?» — явно повторила мои затруднения эльфийка. «Этот бледный в капюшоне. Он пил кровь». Накал подсердечной драмы в голосе феи взял новую высоту. «А?» — Линвель не понимала. «Он пил кровь. Вампир. Злобно-злобный. Опасный. Бежать». Начала теребить ее фея, спеша вывести из ступора. «Ты о Фобосе», — осознала наконец лучница, кровопийца, со склянками, коварный, пыха, прыснула в кулак Эйвил, отворачиваясь от этой картины, страшный, да, по-своему поняла ее гостья с плана природы, как комар, только гигантский, комар-людоед, уходить, ху-ху-ху, задрожали плечи плутовки, что отчаянно зажала себе рот, и я ее понимал, мне так стыдно еще никогда не было. Меня еще ни разу не называли комаром-людоедом. Не беспокойся, бросив взгляд на подругу, попыталась урезонить фею Линвель, это норм, ты не понимаешь, это вампир же, злой-злой, совсем нехороший, плохой, он подкрадется к тебе ночью и сделает очень нехорошо, а да, нехорошо, сдавленно донеслось со стороны одной плутовки, очень нехорошо, так нехорошо, что кто-то прям весь крич, Айви, возмущенно одернули подругу, только твоих намеков тут не хватало. «Тише, он услышит», — зашикала уже на них обеих фея. «КХМ, понимаешь, Мистис», — явно бросила в мою сторону взгляд Лин, но я этого не видел, ибо с момента становления комаром-людоедом прятался во тьме своей ладони. «Фобос, он хороший, хозяйка говорит глупости, вампиры, они злобные и плохие, хорошими не бывают, нет-нет, но Фобос хороший, обманул, притворился, Мистис знает, вампиры коварные». «Обманут, а потом ночью как набросится, надо бежать». «Ну, про набросится она права», вновь вставила свои 5 копеек Эйвил, продолжая давить смех. «Я все слышу, все-таки подаю голос из темноты своей ладони. А-а, он слышит, он сейчас придет сюда, быстрее, быстрее». И паникующая фейка едва ли не на буксир попыталась взять глупую хозяйку. «Да погоди ты, стой». Фея была маленькой, но тянула эльфийку за плащ достаточно сильно, чтобы действительно уронить. Энда, как же это так получилось-то? Вздыхаю, направляясь к красавице Рейнджеру, чтобы поднять с земли. У-у-у, Эн, не подходи. Дернулись мне наперерез, и маленькое личико фейки было полно решимости сражаться до конца. КХМ, привлекла к себе внимание Айвил, Мистис, не волнуйся. Фобос хороший парень, и он не вампир. Не вампир? С подозрением прищурилась гостья с иного плана. «Нет, не вампир», — сварливо подтвердила лучница, поднимаясь с земли. «Но он пьет кровь. Хорошие парни не пьют кровь», — привела контраргумент летучая кроха. «Он, потомок вампиров, дампир. Они могут быть хорошими, но кровь им пить нужно». ХММ, на меня смотрели с большим подозрением, а глаза у него страшные глаза. Даже у вампиров таких не бывает. Все дело в том, что по второй линии он тифлинг, пояснила Айвил. Тифла, отпрыск вампира и демона. Мы все умрем. Он нас съест. Как ни странно, но, если так подумать и прикинуть количество хороших ребят среди тифлингов и полувампиров, я бы не сказал, что фейка в обычном случае сильно бы ошиблась. И тут уже не важно, отчего тифлинги и прочие темные полукровки злые, в наследство от мистического родителя или от жизни в любящем обществе. Как ни печально, но в ее словах, если не знать контекста и всей ситуации, все логично, констатировал я. Ты не делаешь мою жизнь легче, сукоризной произнесла Линвель. Я лишь развел руками. Так, Мистис, успокойся, пожалуйста. Мы знаем Фобоса уже больше 2 лет, и он хороший друг. И о том, что он имеет КХМ, сложное происхождение, мы тоже в курсе. И нас никто не съел. Точно? С сомнением переспросила фея.